В то же мгновение я добил его в сетку. Гол! Мой первый гол в составе олимпийской сборной. Минут за пять до финального свистка форвард хозяев поля Паатилайнен сравнял счет. В итоге 1-1. Из Финляндии мы переехали в Швецию, и там тоже довольствовались ничьей 4-4. Мне вновь удалось забить гол. Я тогда, наверное, весь светился от счастья. Последние сборы олимпийской команды проходили на базе в Новогорске под Москвой. Стояло жаркое лето, до 40 градусов. В некоторых районах вокруг Москвы горел торф. На тренировках в прямом смысле слова с нас сходило 7 потов. Но никто не роптал, и ребята работали с полной отдачей, ведь решался вопрос, кому из кандидатов ехать на Олимпиаду 72. Я внимательно прислушивался к советам старшего тренера сборной Александра Семеновича Пономарева. К слову, мое знакомство с ним было довольно любопытным. Я приехал в Москву и шел в гостиницу «Пекин», куда велено было явиться членом сборной. В лицо я тогда знал лишь нескольких именитых игроков первой команды СССР. Подхожу к гостинице, а мне навстречу какой-то невысокий мужчина в коротком плаще, в кепке с маленьким козырьком. Перед самой дверью я остановился и пропустил его первым. Скинув голову, он внимательно посмотрел на меня. Я на всякий случай поздоровался. «Здравствуй», — негромко ответил он. «Твоя фамилия Блохин, а моя Пономарев. Будем знакомы». Я опешил. Об этом замечательном советском футболисте, заслуженном мастере спорта и заслуженном тренере СССР я много слышал. Читал, что он был стремительным, сильным форвардом, обладал мощным рывком и отличным ударом. Установил рекорд чемпионата в СССР по количеству забитых голов за все годы. Мне бы тогда и в голову не пришло, что через 10 лет именно я побью этот рекорд. Я представлял себе старшего тренера сборной представительным, солидным мужчиной. Грешным делом подумал тогда, не может быть, что это тот самый Пономарев. Но на первой же тренировке я убедился в силе этого великого бомбардира. С мальчишеским обожанием смотрел, как Александр Семенович работал с вратарями сборной, бил по воротам и завидовал его великолепно поставленным ударом. Он мог ударить с лета с носка, сложнейший удар, и мяч пулей влетал в ворота. И вот Мюнхен. Мечта стала явью. Праздник открытия игр 20-й Олимпиады был ярок и торжествен, как и подобает крупнейшим спортивным состязаниям современности. Потом стремительное течение событий Олимпиады несколько заслонило впечатление о празднике открытия. Для нас, футболистов, начались рабочие будни, а вместе с ними у меня произошла и некоторая переоценка ценностей. Я понял, а со временем твердо убедился в том, что футбольные турниры на Олимпийских играх по своему уровню, по классу соперников, по накалу борьбы уступают, скажем, чемпионатам Европы или розыгрышам европейских кубков, не говоря уже о чемпионатах мира. Под группу, в которую наша команда вошла по жеребьевке, даже с большой натяжкой нельзя было назвать сильной. Сборные Бирмы, Судана и Мексики. Первые две страны не значились ни на одной футбольной карте мира, а мексиканцы привезли в Мюнхен молодых, малоопытных игроков. Наш стартовый матч мы провели 28 августа в Эгенсбурге со сборной Бирмы. Я был запасным и весь первый тайм сидел как на иголках. Только на 50-й минуте Виктор Колотов метров с 25 таким сильным ударом послал мяч в верхний угол ворот, что вратарь Тин Аунг не успел даже среагировать. Спустя минут 10 после этого тренеры выпустили меня на поле вместо Онищенко. До конца встречи Колотову, Андреасяну и мне не раз удавались удары по воротам, но неплохо играл вратарь сборной Бирмы, да и мы не всегда были точны. Первый наш матч на Олимпиаде закончился перевесом всего в один мяч. Мы уходили с поля с настроением школьников, ответивших учителю урок на троечку, чудом избежав двойки. Через два дня в Мюнхене на Олимпийском стадионе сборная СССР играла с командой Судана, которую тренировал англичанин Судан.